Ложись и ты». «Мне неохота», — сказал он и неожиданно для себя добавил. «Я буду спать здесь». Это было неосознанным желанием отделиться от них. Он подумал, тетя Клава остается здесь, потому что этот остается здесь. Он подумал, так они решили на случай, если приедет кто-нибудь из родственников или дядя. За этот год дядя трижды прилетал с попутным транспортным самолетом и всегда ночью. Ремзика всегда будили, и устраивался замечательный ужин с жареными бататами, с американской свиной тушенкой, с каким-то чудесным, белым, как снег, хлебом. Консервы и хлеб всегда привозил дядя. Однажды он приехал с тем самым летчиком, которого он спас. Они были чем-то похожи друг на друга. Оба коренастые, небольшого роста, и у обоих грудь, как в панцире, в медалях и орденах. Какое счастье было прогуливаться с ними по набережной и видеть, как девушки так и чиркают их глазами, а пацаны с уважительной завистью смотрят на Ремзика. В такие минуты Ремзик в глубине души надеялся, а иногда даже был уверен, что за ними тайно наблюдает кто-нибудь из тех людей, которые должны разобраться в деле отца с этой распроклятой ртутью. Он думал, что этот тайный наблюдатель призадумается, глядя на дядю, и скажет себе, «Ну, не может быть, что в одной и той же семье был и вредитель, и такой бравый летчик, весь в орденах. Надо как следует изучить историю с этой ртутью, найденной в горах. Может, отец Ремзика и в самом деле ни в чем не виноват». К сожалению, дядя во время этих неожиданных прилетов бывал дома не больше 2-3 дней, а в последний раз сказал, что теперь не скоро прилетит, потому что фронт ушел вперед, а аэродром перебазируется. Она снова вышла на веранду, держа в руках две простыни и подушку. «Что это ты киснешь, птица Феникс?» — спросила она, взметнув простыню и постелив ее на топчине. «Сейчас я тебе взобью подушку». Все это она делала и говорила, как ему сейчас казалось, с невыносимой фальшью. Особенно фальшивым ему казалось, что она осмелилась его называть так, как его называл дядя. Она и раньше иногда его так называла, но сейчас это было невыносимо. «Ложись», — сказала она. Он не двинулся с места. Он подумал... Она хочет, чтобы все в доме успокоилось, и она спокойно ушла к этому. «Мне еще ноги надо вымыть», — все же добавил он, смягчая свое упрямство. Она в это время стояла у раковины и долго мыла зубы, потом также долго мыла с мылом лицо и руки, а потом также невыносимо долго вытирала их полотенцем. Он подумал, она так старательно моется, чтобы получше погрязнеть с ним. Она пожелала ему спокойной ночи, выключила свет и вошла в дом, закрыв изнутри дверь на цепочку. Он слушал ее шаги. Вот она вошла в столовую, что-то сказала тете Клаве, которую она почему-то фальшиво называла компаньонкой. Раньше казалось смешно. Потом вошла в спальню и прикрыла за собой дверь. «Мерзость, мерзость, мерзость!» Он встал со стула, снова зажег свет и, сняв свои муху с Сочи, вымыл их под краном и вынес на лестницу сушить. Потом он вымыл ноги и сел на постель, дожидаясь, чтобы они высохли. Ноги приятно холодели после обуви, горячащей и саднищей ступни. «Оказывается, я был дураком», — подумал он. «Оказывается, мама была права». После первого отъезда дяди тетя Люся устроилась работать в бухгалтерию военного госпиталя. У нее было неполное высшее образование, и мать Ремзика, которая сама там раньше работала, помогла ей устроиться. В этом госпитале был кружок, которым руководил этот доктор, и в котором сам он пел. Этот кружок посещала тетя Люся, и там они познакомились. Ремзик несколько раз провожал ее туда и слышал, как они поют. И вот что удивительно. Тогда же Ремзику показал, что тетя Люся очень плохо поет, а этот доктор ее вовсю расхваливает. Он тогда подумал, что, наверное, он, Ремзик, ничего не понимает в этом деле. Или этот доктор слишком добрый. Вернее, в глубине души он был уверен, что она и в самом деле плохо поет. Во всем остальном прекрасно. В конце концов он решил, или этот доктор слишком добрый, или его кружок слишком плохо посещают другие сотрудники госпиталя. Он знал по школе, что такие вещи случаются. Теперь он понял, как он был прав. Оказывается, этот доктор подхалимничал перед ней, чтобы склонить ее к предательству. Жена Баграта любила своего мужа так, как она могла любить, и так, как, по ее разумению, любили и другие молодые женщины в ее окружении.